Дети, ролл, как слышно? Нормально. Не слишком лояльный, не слишком строгий, и может затеряться иголкой в соке. Но взгляд на вещи многие, несмотря под ноги, абсолютно свободный, не по проге. Во всем мозгу мысли разбросаны рифмы, новые главы, эпизоды и грифы. Ритм хип-хапа, адреналин. а за понимание свободное, чистое. Здесь не пропаганда, это